о социальных системах. Системный подход целесообразен тогда, когда приходится иметь дело с взаимодействием большого числа переменных факторов, для которых невозможно или слишком хлопотно проследить точными методами результат их совокупного действия и установить какие-то общие правила для этого. И эффективен он лишь в случае массовых явлений, когда требуется прогнозировать общие тенденции и более или менее вероятные события. А еще уже сфера эффективности системного подхода ограничивается следующим способом. Линия поведения социальных индивидов есть некоторое множество упорядоченных в пространстве и времени социальных поступков. Она характеризуется такими показателями. Первое – цель. Второе – стратегия. Третье – тактика. Стратегия устанавливает множество поступков, благодаря которым может быть достигнута цель. Тактика устанавливает способы осуществления поступков, их последовательность и комбинации, то есть способ реализации стратегии. Например, А поставил себе целью спихнуть Б с занимаемой должности и занять его место. Стратегию он избирает такую – дискредитировать Б как морально неустойчивого человека. Тактику избирает такую – напоить Б в такой момент, когда это может увидеть начальство. Подсунуть ему женщину так, чтобы об этом заговорили сослуживцы. Я знаю случаи, когда один человек специально нанял красивую женщину с венерической болезнью, напоил своего друга начальника и оставил его на ночь у себя в квартире с этой женщиной. И этот человек мне сам рассказывал про этот случай, считая его одной из своих удачных хохм. Он был веселый человек и хороший семьянин. И, разумеется, хороший член братьи. Так вот, системный подход эффективен для стратегии поведения, то есть не в случае отдельного поступка, а для отбора и комбинирования поступков как элементов стратегии. Он дает ориентацию поведения с учетом типа системы, с которой приходится иметь дело. Интересно, что почти все карьеристы интуитивно стремятся к системному подходу, но, как правило, они им не владеют. Их выручает только то, что их конкуренты находятся в том же положении.